Все сели за столики, я тоже сел, занял место. Тут недалеко стоял телефон-автомат междугородний. Я позвонил в Москву. Как бы вы думали, кто снял трубку? Моя собственная мама. Она сказала: «Алло». Я сказал: «Алло». Она сказала: «Плохо слышно, кого вам нужно?» Я сказал: «Анастасию Васильевну». Она сказала: «Плохо слышно, Марию Петровну?» Я сказал: «Тебя, тебя, тебя, мама, это ты?» Она сказала: «Плохо слышно, говорите раздельно, по буквам». Я сказал: мама, это я». Она сказала: «Дениска, это ты?» Я сказал: «Я вылечу завтра в 7 часов утра. Наш московский аэродром закрыт, так что все благополучно. Пусть папа встретит меня». Она сказала: «Хорошо». Я сказал: «Ну, будь здорова». Она сказала: «Жду. Папа выйдет встречать ровно в 7». Я положил трубку, и у меня сразу стало легко на сердце. И я пошел ужинать. Я попросил принести себе котлеты с макаронами и стакан чая. Пока я ел котлеты, я подумал, увидев, какие здесь широкие, удобные стулья. Да здесь прекрасно можно будет поспать на этих стульях. Но покуда я ел, случилось чудо. Ровно через полминуты я увидел, что все стулья совершенно все заняты. И я подумал: ничего, не фон барон, высплюсь и на полу. Вон сколько места. Просто чудеса в решете. Через полсекунды смотрю, весь пол занят. Пассажиры, авоськи, чемоданы, мешки. Даже дети, просто ступить некуда. Вот тут я даже обозлился. Потом я пошел, осторожно ступая меж сидящих, лежащих и полулежащих людей. Просто пошел погулять по аэровокзалу. Гулять среди спящего царства было неловко. Я посмотрел на часы, уже 11:30. И вдруг я еще дошел до одной двери, на которой было написано «Междугородный телефон». И меня сразу осенило. Вот где можно прекрасно поспать. Я тихонько открыл обитую войлоком дверь. Стоп, пришлось сразу отпрыгнуть. Там уже устроились двое дядек офицеров. Они смотрели на меня, а я на них. Потом я сказал: «Вы кто такие?» Тогда один из них, усатый, сказал: «Мы подкидыши». Мне стало их жалко, и я спросил по глупости: «А где же ваши родители?» Усатый скорчил жалобную рожу и как будто заплакал: «Пожалуйста, прошу вас, найдите мне мою папу». А второй, который был помоложе, захохотал как тигр. И тогда я понял, что этот усатый шутит, потому что он тоже рассмеялся, а за ним засмеялся уже и я. И мы хохотали теперь уже втроем. И они поманили меня к себе и потеснились. Мне было тепло, но тесно и неудобно, потому что все время звонил телефон и ярко горела лампочка. Тогда мы написали на газете это крупными буквами: «Автомат не работает». И молодой вывернул лампочку. Звонки затихли, света нет. Через минуту мои взрослые друзья задали такого храпака, что просто чудо. Похоже было, будто они пилят огромные бревна огромными пилами. Спать было невозможно. А я лежал и все время думал о своем приключении. Получалось очень смешно, и я все время улыбался в темноте. Вдруг раздался громкий, совершенно незаспанный голос: «Вниманию пассажиров, летящих рейсом Ленинград-Москва. Самолет Ту-104, номер 5248, летящий вне расписания, вылетает через 15 минут, в 4 часа 55 минут. Посадка пассажиров по предъявлению билетов с выхода номер 2». Я мгновенно вскочил, как встрепанный, и принялся будить моих соседей. Я говорил им тихо, но отчетливо: «Тревога, тревога, подъем вам, говорят». Они сейчас же вскочили, и усатый нащупал и ввернул лампочку. Я объяснил им, в чем дело. Усатый военный тут же сказал: «Молодцом, парень, я с тобой теперь в любую разведку пойду». Не бросил, значит, своих подкидышей. Я сказал: «Что вы, как можно?» Мы побежали к выходу номер 2 и погрузились в самолет. Красивых девушек-стюардесс уже не было, но нам было все равно. И когда мы поднялись в воздух, военный, который был помоложе, вдруг расхохотался. «Ты что?» — спросил его усатый. «Автомат не работает», — ответил тот. «Ха-ха-ха, автомат не работает». «Надпись забыли снять», — ответил усатый. Минут через 40 примерно мы благополучно сели в Москве. И когда вышли, то оказалось, нас совершенно никто не встречает. Я поискал своего папу, его нигде не было. Не было нигде. Я не знал, как мне добраться до дому. Мне было просто тоскливо, хоть плачь. И я, наверное, поплакал бы, но ко мне вдруг подошли мои ночные друзья, усатый и который помоложе. Усатый сказал: «Что, не встретил папа?» Я сказал: «Не встретил». Молодой спросил: «А ты на когда с ним договорился?» Я сказал: «Я велел ему приехать к самолету, который вылетает в 7 утра». Молодой сказал: «Все ясно, тут недоразумение. Ведь вылетели-то мы в 5». Усатый вмешался в нашу беседу: «Встретятся, никуда не денутся. А ты на козлике ездил когда-нибудь?» Я сказал: «Первый раз слышу. Что еще за козлик?» Он ответил: «Сейчас увидишь». И они с молодым замахали руками. К подъезду аэропорта подъехал маленький кургузый автомобиль, заляпанный и грязный. У солдата-шофера было веселое лицо. Мои знакомые военные сели в машину. Когда они там уселись, у меня началась тоска. Я стоял и не знал, что делать. Была тоска. Я стоял и все. Усатый высунулся в окошко и сказал: «А где ты живешь?» Я ответил. Он сказал: «Алиев, долг платежов красен». Тот откликнулся из машины: «Точно». Усатый улыбнулся мне: «Садись, Дениска, рядом с шофером. Будешь знать, что такое солдатская выручка». Шофер дружелюбно улыбался. По-моему, он был похож на дядю Мишу. «Садись, садись, прокачу с ветерком», — сказал он скрипотцой. Я сейчас же уселся рядом с ним. Весело было у меня на душе. Вот что значит военные. С ними не пропадешь. Я громко сказал: «Каретный ряд». Шофер включил газ. Мы понеслись. Я крикнул: «Ура!»